Глава 11. Аристократ оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на вошедшего. «Заходи, Нурлан», — кивнул на кресло он. Вошедший закрыл за собой дверь кабинета и сел в кресло для посетителей. «Рассказывай», — произнес аристократ. «Выяснил, что там с нашим заказом». «Да, господин Харум, гильдия наемников отказалась от дальнейшего выполнения заказа и вернула нам деньги». «Почти все, за исключением аванса и страховочного платежа». Аристократ с недоумением вскинул брови. «Они говорят, мы предоставили неполные данные по цели», — извиняюще улыбнулся безопасник. «А что там случилось, кстати?» — оживился аристократ. «Гильдия предполагает, что у мальчишки оказался какой-то мощный артефакт. Камер на стрельбище нет, до свидетелей тоже добраться проблематично. Судя по слухам, перехваченным в клане Шичи, Виктор Дамар уничтожил наемника одним ударом». «Эксперта?» — изумился аристократ. Безопасник неопределенно покачал головой. «Говори», — нахмурился аристократ. «У нас нет подтверждения, что наемник был экспертом», — ровно ответил безопасник. «Представитель гильдии клянется, что они передали наш заказ эксперту, но если копнуть глубже, в ранговой комиссии нет записи о том, что этот человек сдал на ранг эксперт. Там есть только результаты его мастерского экзамена 15-летней давности. Все его знакомые были уверены, что он эксперт, но никто не видел его ни с ранговым перстнем, ни в деле на полигоне. Он и про свой ранг-то по пьяни проговорился». «А в гильдии ему что, на слово поверили?» «А какая им разница?» — хмыкнул безопасник. «Взял заказ, выполнил заказ, вопросов нет. В гильдии есть команда, состоящая из двух мастеров и двух профессионалов. Они тоже берут заказы на ранг эксперта и выполняют, что характерно. Мы потребовали наемника-эксперта. Нам дали того, у кого за спиной было больше десятка заказов ранга эксперт и кого все считали экспертом. Был ли он им на самом деле, я не знаю». «Он работал один?» — задумчиво переспросил аристократ. «Да, с самого начала», — кивнул безопасник. «Это могло быть просто желанием скрыть свои возможности. Среди успешных наемников вообще хвостунов и болтунов нет. Жертвы обычно не выживают, а больше свидетелей их работы и нет. Никто не знает ничьи возможности. Если наш наемник был мастером, то точно так же, как и Дамар, он мог использовать какой-то мощный артефакт. Просто на этот раз мальчишка успел первым», — машинально покивал аристократ. «Да, вполне возможно». «А что там со страховкой?» «Гильдия говорит, мы не предупредили, что у цели могут быть мощные артефакты». «Но, конечно, сложно предположить, что у последнего представителя древнего богатого рода могут оказаться свои козыри», — презрительно фыркнул аристократ. Безопасник только развел руками. «Сколько там эта страховка?» «Пара миллионов», — продолжил аристократ. «Да хард с ними, пусть поддавится». Безопасник удивленно приподнял брови. «Начнем разбираться с ними, информация может дойти до рода», — неохотно пояснил аристократ. «Отец лишил меня полномочий, я временно не наследник. Если отец узнает про этот заказ, я потеряю больше». «А если бы мальчишку взяли?» «Я бы не расстроился», — усмехнулся аристократ. «Отец бы мне только спасибо сказал, а клан остался бы нам еще и должен за такого пленника». Безопасник молча склонил голову. «Так мне искать другие возможности разместить заказ», — уточнил гость. «Кроме гильдии, в стране хватает и вольных наемников». «Нет, не нужно», — ответил аристократ. «Одно дело использовать деньги рода, когда я еще был в своем праве, и другое — идти против распоряжений главы рода сейчас. Да и чего ради я буду рисковать? Главный приз нам все равно не достанется. Отец откупился от клана известной тебе информации. Теперь Виктор Дамар не моя головная боль». Безопасник молча кивнул. «Верни деньги за заказ на счет рода», — распорядился аристократ. «Постарайся сделать это незаметно. Лучше вообще проведи их задним числом. И на этом пока все. Виктор Дамар нас больше не интересует». «Я понял, господин. Разрешите выполнять?» «Да, действуй». На этот раз я вернулся домой, едва волоча ноги. Тренировка сегодня получилась предельно жесткой. Обычно я использовал только свой резерв.